Чепуха! Не построена еще такая стена. Так-так, но что же придумать? Придумать сразу они ничего не смогли. Шел день за днем. Мастера то часами просиживали с этой, слушая ее рассказы о нравах королевского двора, то мрачно бродили по замку. Между тем таинственный совет не дремал. Были собраны 101 бездельников, самых толстых и самых сильных. Их привели в железный замок, собрали со всей страны последние пилы, гвозди и молотки и доложили королю, что к началу работ все готово. Дело было за пленниками. Маркиз Одеколон и боярин Сутяга каждый вечер приходили к ним и спрашивали, прочитан ли чертеж. Даже сам начальник королевской стражи, закованный в железо, в шлеме с глухим забралом, несколько раз попадался мастерам у дверей их каморки. Все следили за ними, все торопили. Надо было приступать к работе. Как-то раз Буртик, подойдя к окошку, обратил внимание на остроконечную башенку, возвышавшуюся над замком. «Занятная штука!» — пробормотал он. «Послушай, это! Что находится в башенке?» «Она пустая и вот-вот упадет», — отвечала девушка. «Зачем она вам?» «Пустая! Пустая! Почему мне не приходило раньше в голову? Ведь она похожа... Гляди, дружище!» «Готовая ракета! Только приделать хвост и лети!» Гак взглянул через его голову и ахнул. Тонкая, длинная, с острым шпилем башенка стояла нацеленная в небо, будто готовая к полету. «А бездельники, как отвлечь их внимание?» «Постройте им все равно что, что-нибудь такое вроде птицы, большое, с крыльями», — сказала Эта. «Придумал!» Гак крохнул ладонью по столу. «Они хотят летать. Ладно, пусть строят корабль. Как мы когда-то. С мачтой, рулем и с крыльями, только без машины. Работы хватит на целый год. Когда они поймут, что такие корабли не летают, будет поздно». Произнеся такую большую, самую длинную в своей жизни речь, Гак замолчал и больше до самого вечера не проронил ни слова. Решено было строить два корабля — деревянный для отвода глаз и железный для побега. Бездельникам это сказала, что башенку надо переделать, чтобы кораблю было удобно причаливать к ней в воздухе. Но другой день работа началась. Днем мастера сколачивали на верхней площадке замка у самой крыши корабль с круглыми боками, кривым разукрашенным носом и высокой кормой. Ночью рубили от стен замка куски железа, плющили его в пластины и приклепывали к бокам остроконечной башенки. Работа двигалась медленно. Бездельники, которые подносили мастерам бревна и доски, спали на ходу, все валилось у них из рук. Пригнали еще 100 лодырей, не таких толстых, но таких же ленивых. Их послали в подвалы готовить порох. Мастерам пришлось разделиться. Гак остался наверху, Буртик пошел вниз. Когда первые бочки с порохом были готовы, в подвал поставили часового. Им оказался знакомый мастерам чемпион бездельников без калош. Лентяи, понукаемые мастером Буртиком, дробили серу, терли в порошок березовый уголь, сеяли селитровую пыль. За стеной на бочке с порохом мирно похрапывал часовой. Глава 13. Про то, как у Глеба смолы появилась на лбу шишка. Корабельщикам, которые отправились на поиски, не повезло. Свирепый шторм разбросал флотилию в разные стороны и целый месяц носил корабли от одного пустынного острова к другому. Ничего не найдя, они вернулись. Потянулись тревожные дни, одна за другой отправлялись новые экспедиции, маленькие пароходы появлялись у покрытых снегом северных берегов и у красно-коричневых скал юга, но а пропавших вестей не было. Глеб Смола с 5 верными матросами искал усерднее всех. Они обшарили каждый остров, каждую бухту и только глубокой осенью напали на след 2 товарищей. Однажды корабль Глеба после длительного плавания подошел к берегу. Крутые угрюмые скалы нависали над прибрежным песком, из воды там и сям торчали острые, как змеиные зубы, камни. «Не хотел бы я распороть на них свое брюхо», — проворчал старый моряк. «И тут ничего нет. Постойте! А это что такое?» Он навел на берег подзорную трубу. «Пусть меня сдует ветром, если это не судно. Все наверх, лево на борт!» Корабль подошел к остаткам парохода, брошенного когда-то маркизом Одеколоном и боярином Сутягой. «К берегу!» — толчок, и корабль Глеба уперся носом в береговой песок. Надо было искать следы пропавших. 6 моряков направились пешком вдоль берега. В самом деле следы отыскались. На камнях одну за другой нашли выброшенные волной шапки Гака и Буртика. Итак, они утонули.